Глава 47. Отстояла огромную очередь, все же выходной, но попала в музей. Нашла окно, у которого столпились люди, чтобы поглазеть на дракона, ну и попыталась вступить в контакт. «Здравствуйте!» — шепотом произношу я, чтобы не привлекать к себе внимание стоящих рядом людей. «Драконы умеют читать по губам?» Дракон за окном никак не отреагировал. Он вальяжно развалился на травке и лениво созерцает людей. Для него мы тоже развлечение. Надо пробовать дальше. Без драконьей поддержки дела Мелиры плохи. Извините за беспокойство. Я бы ни за что не обратилась к вам, если бы не беда. Мою подругу похитили плохие люди. На грани слышимости изложила дракону свою просьбу. Чувствую себя глупо. Дракон опять никак не реагирует. Может, не слышит, а может, его все это не волнует. Расстроилась и развернулась, чтобы уйти. Ты обратилась не к тому, Риари. Здесь, в музее, только старые драконы. На пенсии. Мы не вылетаем отсюда и не участвуем в делах людей. Вдруг раздался голос в моей голове. Метнулась обратно и буквально прилипла к стеклу. «Но где другие драконы, я не знаю», — шепчу я. «Они далеко. В горах. 2 дня пути на лошадях только до гор. Это долго». С мольбой смотрю на дракона. «Да». «Подожди». Дракон поднимается. Потянулся. «Пообщаюсь с друзьями. Если они согласятся, то тряхнем стариной, как тогда, в 378-м». В душе зажглась надежда. Неужели получится? Мелира, конечно, мне почти никто, но все равно ей очень жалко. Сегодня с Мелирой беда, завтра с кем-то, кто мне действительно близок, или вообще со мной. Мне кажется, эта их банда совсем уж нагло себя ведет. Забирает девушек прямо среди белого дня. Если закон бездействует, будем справляться собственными силами. Дракон вернулся через 1/4 часа с 2 друзьями. Посетители музея оживились. Сразу 3 редких рептилий возле окна. Драконы, скрупулезно вызнав у меня все детали и заставив дать магическую клятву, что действую я не во зло, не обманываю и не замышляя против них ничего плохого, согласились мне помочь. Мы обсудили все детали, как будем держать связь. Особо попросила никому не рассказывать, что я Риари. Драконы заверили, что тайны хранить умеют отлично и совсем не болтливы. На самом деле они замечательные. Добрые и хорошие. Сразу им это и сообщила, а они почему-то посмеялись. Главный вопрос решен. Можно бежать к таверне. Мантия осталась в академии. Надо только что-то с браслетом решить. Он тоже выдает знающим людям, что я маг. Куплю сейчас по пути какой-нибудь простенький широкий деревянный браслет и закрою им академический. У таверны встретила напряженных парней. Поразительно, что они еще не передумали. Я бы не решилась на эту авантюру без помощи драконов. Мелира показалась светлым, хорошим человеком, недостойным страшной участи. Но бессмысленно жертвовать собой я бы не стала. «Готовы?» — с улыбкой произнесла я. Герб вглядывается в мое лицо. Он впервые видит меня без платка. «Да, ты такая красивая». «Спасибо», — смутилась. «Маму Мелиры не видели?» «Вон она, на другой стороне улицы, под деревом», — говорит Натан, махнув рукой в нужном направлении. «Ага, да, вижу». Аж 4 широкоплечих мужчин-наемников рядом с женщиной. Сабли на поясах. Ну, неплохо. Вглядываюсь в быстро темнеющее небо. Страшновато все равно. Главное, на открытый конфликт в помещении не нарываться. А уж на улице драконы в обиду не дадут. Подошли к маме Мелиры, пообщались немного и уже все вместе направились в таверну. Нелида, так зовут женщину, впереди, а мы свита. В таверне за центральным столиком сидит Тим. Он лениво улыбается и от вида нашей большой компании, кажется, ни капли не испугался. Махнул нам приветливо рукой. Оглядываюсь. В таверне одни мужчины. Возможно, многие заодно с Тимом. «Принесли деньги, госпожа?» спрашивает парень, насмешливо глядя на Нелиду. Неспешно оглядывает охрану и нас, щуплых студиозусов и одну адептку. «О, а я тебя помню!» Тим ткнул в меня пальцем. «Поступила в академию?» «Да, с радостью взяли. На факультет искусств и драконьих танцев». «Надо же!» Тим снова смотрит на Нелиду. «Я не смогла собрать всю сумму», — взволнованно говорит женщина. «Не успеваю. Осталось больше половины. Но я договорилась с этой девушкой». Нелида кивнула на меня. «Она лучшая на факультете драконьих танцев и выступит сегодня в таверне, чтобы собрать недостающие деньги. Вы дадите мне отсрочку до середины ночи?» Тим недоверчиво хмыкнул. «Такую сумму за ночь одной танцовщицы собрать нереально». «Я соберу и больше», — специально заносчивым тоном произнесла я, доставая из-за пазухи цепочку. «Вот этот кулон мне подарила сама Тирин Руана Лит, будучи в восторге от моих танцев». «Ну-ну», — хмыкнул Тим, тем не менее с каким-то жадным интересом разглядывая кулон. «Ладно, танцуй. Дам отсрочку». «Угу, я станцую. А где гарантии, что Мелиру действительно вернут?» «Она моя подруга. Мне нужны гарантии, иначе не буду танцевать». Тим поднял удивленно брови. «Не танцуй». Капризно надула губы и пошла к выходу танцующей походкой. Когда подошла к двери, вход мне преградили два амбала. «Ага. Кажется, сейчас в таверне вообще все, кто находится, бандиты, поэтому Тим так спокоен». «Какие гарантии тебе нужны?» — весело спрашивает парень. «Пусть Мелира присутствует в зале, пока я буду танцевать», — говорю я, возвращаясь к столику Тима. «Хорошо», — покладисто кивает парень и смотрит на мою одежду. «Ты будешь в этом?» «Так ты много не заработаешь». «Нет, но до ночи ведь есть еще время. Возьму что-нибудь из академического гардероба». «Не надо. Вы все будете со мной до выступления. Платье выберешь у наших танцовщиц». «Ладно. Танцевать здесь?» «Нет», — Тим фыркает. «Тут ты точно ничего не получишь. Если только пару грошей». «Так и быть, договорюсь, чтобы ты станцевала в приличном месте с хорошей публикой. Если денег будет больше оговоренного, и мне понравится выступление, Мелиру вернут ее матери».